На шее у нее была карточка со словами «Мученик святой Себастьян». Игрушки, более соответствующие ее возрасту, валялись на полу, а возле кровати стояла фотография Жана Дюге в форме, сделанная, судя по всему, задолго до ее рождения. Я погасил окурок и встал. Фигура под одеялом не шевельнулась. «Мари Ноэль, обещай мне что-то». Никакого ответа. Делает вид, что спит. «Неважно. Обещай мне, что больше не будешь вылезать на подоконник». Молчание. А затем тихое царапание. Вот оно приостановилось. Снова раздалось, теперь громче. Я догадался, что она скребет ногтями спинку кровати, подражая мышам или крысам. Из-под одеяла донесся громкий писк. Она взбрыкнула ногой. Давно забытые присловия, которыми взрослые выражают детям свое неодобрение, стали всплывать у меня в уме. «Не умно и не смешно», — сказал я. «Если ты сейчас же мне не ответишь, а я не пожелаю тебе доброй ночи». Еще более громкий крысиный писк и яростное царапание в ответ. «Очень хорошо», — сказал я твердо и распахнул дверь. Чего я хотел добиться этим, один бог знает. Все козыри были в ее руках. Ей достаточно было подойти снова к окну, чтобы это доказать. Но к моему облегчению угроза подействовала. Девочка скинула простыню, села на постели и протянула ко мне руки. Я неохотно подошел. «Я пообещаю, если ты тоже дашь мне обещание», — сказала она. Это звучало разумно, но я чувствовал, что тут скрыта ловушка. Разобраться во всем этом мог разве Жан Дюге, не я. Я не понимаю детей. «Что я должен обещать?» — спросил я. «Не уходить навсегда и не оставлять меня здесь», — сказала она. «А уж если должен будешь уйти, взять меня с собой». И снова я не мог ответить на прямой вопрос в ее глазах. Я попал в ловушку. Мне удалось успокоить мать, угодить жене. Перед дочерью я тоже должен сложить оружие. «Послушай», — сказал я, — «взрослые не могут связывать себя такими обещаниями. Кто знает, что нас ждет в будущем? Вдруг снова начнется война?» «Я не о войне говорю», — сказала она. В ее голосе звучала странная извечная мудрость. Хоть бы она была постарше или много моложе, вообще другая. Не тот у нее был возраст. Возможно, я отважился бы сказать правду подростку, но десятилетнему ребенку, еще не покинувшему тайный мир детства, нет. «Ну», — сказала она, — «вряд ли хоть один взрослый, ожидая решения своей судьбы, был бы так спокойно серьезен. Я спрашивал себя, зачем Жану Дюге вообще понадобилось говорить ей, что он может покинуть дом и исчезнуть? Угроза, чтобы добиться послушания, подобно фокусу, к которому минуту назад прибегнул я сам? Или он сделал это намеренно, чтобы заранее подготовить ее к тому, что может произойти?» «Бесполезно», — сказал я. «Этого я обещать не могу». «Так я и думала», — сказала она. «Жизнь — тяжелая штука, да? Мы можем лишь надеяться на лучшее, если ты останешься дома, и мне не придется умереть молодой». То, как она это сказала, бесстрастно, смиренно, было страшно. Уж лучше слез. Она снова взяла мою руку и поцеловала. Я воспользовался моментом. «Послушай», — сказал я, — «я обещаю, если я действительно уйду, сказать об этом тебе первой. Возможно, я вообще никому не скажу, кроме тебя». «Это честно», — кивнула Мари Ноэль. «Ну, а теперь спать». «Да, папа, у меня сползло одеяло. Поправь мне его, пожалуйста». В ногах белье сбилось, и я заправил его под тюфяк, чтобы она не могла двинуться с места. Девочка, не сводя глаз, смотрела на меня, видимо, ждала, что я ее поцелую. «Доброй ночи», — сказал я, — «спи спокойно», — и поцеловал ее в щеку. Она была худенькая, одни кости, маленькое лицо, тонкая шейка и огромные глаза. «Ну и тощий ты», — сказал я. «Тебе надо побольше есть». «А почему у тебя такой вид, будто тебе стыдно?» — спросила она. «Вовсе нет. Чего мне стыдиться? У тебя лицо человека, который лжет». «Я постоянно лгу, я знаю. Но, как правило, мне нет». «Ну ладно, на сегодня хватит. Спокойной ночи». Я вышел и прикрыл за собой дверь. Постоял минутку, прислушиваясь, но изнутри не доносилось ни звука, и, спустившись по винтовой лестнице, я прошел к гардеробной. Внезапно я почувствовал, как устал. В доме было тихо, никто не проснулся от лая собаки или моего стремительного бега по лестницам. Я тихонько вошел в ванную и остановился на пороге спальни. Франсуаза не шевельнулась. Я подошел вплотную к кровати и по ее дыханию понял, что она крепко спит. Я вернулся в ванную, разделся и залез в ванну.